23 ноября, воскресенье, 1941 год. Последние два вечера после трудфронта был на военных занятиях. Командиры у нас симпатичные. Начальник всеобуча несколько строк, требует, чтобы все было как в армии, но очень симпатичен. Командир взвода – человек хороший, видно, знает дело, но не может объяснить, потому что не умеет говорить. Это вызывает смех у ребят, и они его совсем забивают. Большинство ребят очень противны, какая-то деревенщина. Хотя есть и довольно приличные, из знакомых. Левка, Агрон, Кудинов, Удовиченко, Тулупов. Очень противен так называемый анархист с очень длинными волосами. Сегодня нас собрали к 7 утра в райком. Там нас построили и погнали по улице. Куда, пока неизвестно. В конце концов, мы через Стезиковский мост прошли наискосок через поле почти к Рассказовской дороге в пригородном лесу. А оттуда через лесничество по дороге в город. Зашел к Вадиму около 9:30. Немного посидел у него и решил идти на трудфронт. Из наших никого не было. Я прошел туда, где работали еще наши, там никого. Прошел по оврагу. Думал, что Боря и Дима там, но безрезультатно. Прошел на наш участок, посидел в соседнем звене и, позавтракав, пошел домой. Вечером пошел к Басиловым. 24 ноября, понедельник, 1941 год. Недавно Калинин додумался до замечательного указа. А сегодня вышел указ Президиума Верховного Совета о том, что все холостяки, бездетные, семейные и тому подобное окладываются налогом. Освобождаются семьи военнослужащих, студенты, мужчины до 25 лет, а женщины до 23 лет, и калеки. Ну, вообще все граждане от 20 до 45 и 50 лет. Сегодня был у Вадима. Шутили насчет этого закона. Вадим начал вдаваться в подробности в таком духе. Например, у меня есть жена, а у нее ребенок, а у меня ребенка нет. Это что-то противоестественное. Да где ты такую жену-то подцепил, спрашивает Андрей. Ну, положим, она второй раз вышла замуж, и, следовательно, я, у которого нет ребенка, блаженствую, а за меня 5% из зарплаты платит тот первый муж. Это для меня очень удобно. Решили, что Вадиму, да и Андрею, наверное, надо будет с весны подыскивать жену. Одну на двоих было проще. Для того, чтобы им к тому моменту, когда стукнет 20 лет, не платить денег, а предоставить ребенка. Закон весьма удивительный. И вместе с тем, давно пора заставить людей заниматься тем, чем им Богом положено. С нашей Шуры теперь будут, как часы, вычитать 5%. Когда шли с Андреем от Вадика, нас догнал Сашка, который подбил меня идти с ним на край света, на край Тамбова, на строительство химзаводов. Вечером он был у меня, читал дневник, а я играл, переписывал ноты «Замечательный снежок». Ходил его провожать. Погода очень хорошая, не холодно. Выпил «Замечательный снежок». 25 ноября, вторник, 1941 год. Сейчас только бомбили. Аккурат в то же время, когда бомбили вчера. Вчера сбросили бомбы на 71-м километре, то есть в районе пехшколы. А где сегодня сбросили, не знаю, но говорят, что в районе автотехникума Кагиза и где-то на базаре. В какой части базара, никто не знает. Когда начали бомбить, я дремал, а потом вышел на улицу, но здорово замерз и опять пришел в дом. Изредка палят залпами зенитки и трещат пулеметы. Над городом летают самолеты, но все наши. Зенитки палят в лесу, в районе Рады или Тригуляева. Настроение хорошее, но портится тем, что в связи с этой бомбардировкой Басилова скоро эвакуируется. Вскоре после конца воздушной тревоги пришел Андрей, и мы с ним решили идти к Вадиму. Ну, а, кстати, посмотреть, где упали бомбы. Здорово разрушен сарай автотехникума рядом с бывшей 14-й школой. Основательно разрушено одно крыло облдрамтеатра, то, которое выходит на Интернациональную улицу. Одна маленькая бомба угодила в асфальт Ленинского проспекта, но почти не принесла вреда. Другая попала в сарай в саду, через который мы ходим к Вадиму. Разбила 1-2 дома по улице Карла Маркса и покалечила один дом на Комсомольской, второй дом от Карла Маркса. Бомба попала в каменный фундамент, вырыла довольно большую дыру и разворотила полуподвальное помещение, хотя верхняя часть осталась цела. Стекол выбито несметное количество. Очень жалко театр. Надо будет сходить вечером к Сашке, Юрке, Димке. Интересно, как себя чувствуют Басиловы? Последняя надежда на то, что Тамбов останется в стороне от войны, рухнула. В городе ходят слухи, что первая бомбардировка 11 октября произошла случайно, с нашего самолета. То есть с самолета, идущего на фронт, случайно оторвались бомбы. Но это вполне реальное явление. Жалко, что две последние бомбардировки настоящие немецкие, потому что очень жалко расставаться со спокойной жизнью. А, наверное, придется расстаться и с Рэмой, и со Слотой, и со многими приятелями. А ты чего же все это не хочется? 21 ноября Вале, Вадимовой подруге, исполнилось 17 лет. Он еще очень давно просил у меня совета, что ей подарить, но я совсем про это забыл. Я вспомнил об этом недавно, но вновь забыл, а напомнил ему об этом только вчера, когда было уже поздно. Спустя некоторое время после того, как я пришел, объявили воздушную тревогу второй раз, но она прошла спокойно. Целый вечер сидел дома, занимался тем, что ходил от рояля до стола, от стола к шкафу и вновь к роялю. Абсолютно ничего не делал. Недавно начал перечитывать дневники. Многие места теперь мне кажутся глупыми, сентиментальными, подчас и похабными. Вчера я давал Саньке дневники. Ему они понравились. Я думал, что ему не понравится запись от 21 ноября. Но он говорит, что написано это вполне серьезно, и ничего в этом похабного нет. Сейчас читал свои записи за август 40-го года. Какое это было замечательное время. Как приятно читать и вспоминать то, что было, и как неприятно вспоминать то, что есть. Ну, надо ложиться спать, а то завтра опять к 7 надо вставать. А в 11 дня надо будет ждать бомб где-нибудь в нашем районе, и поэтому днем спать будет нельзя. Надо будет сходить к Рэме и Слоте, то они могут уехать. 27 ноября 1941 года. Вечером в 10 часов 25 минут утра я вышел из дому. На улицу. Постоял несколько минут перед домом. И в это время выбежал Вовка Р. И сказал, что по радио объявили воздушную тревогу. Вскоре раздались не то два выстрела, не то два взрыва. По небеси носились несколько наших ястребков. Больше ничего не было. Однако воздушная тревога продолжалась 3 часа 15 минут. Я во время тревоги решил пойти к Вадиму. Но дошел только до Центрального райсовета, так как дальше меня не пустили. Вернулся назад. После обеда решил навестить всех своих товарищей. Зашел к Сашке. Он в театре. Пошел к Вадиму. Он сказал, что ранил Борька Рыбакова. и убила Мацнева. Борьке покалечил виолончель. Осколок снаряда бывшей виолончели достался Вадиму. Вадим собирался на концерт в бывшее пехучилище. Я проводил его до музучилища, а оттуда пошел к Юрке. У них все в порядке. Говорят, что рудник куда-то исчез. То ли он сам эвакуировался, то ли его эвакуировали как немца, неизвестно. Но в школе его нет. От Юрки пошел к Басиловым. Открыла Тала. Довольно долго сидел на диване один. Ирина Васильевна сказала, что Ремочка чем-то больна. Весь вчерашний день прошел весьма безалаберно. Вчера были у нас строевые занятия, и мы ходили в горсад. Оттуда командир повел нас по Державинской улице и довел до дома Софы. Там он посадил нас на лавки. Мы сидели минут 15, ничего не делая. Потом он нас распустил по домам. Прошел по коммунальной улице, а почти все магазины закрыты. Сегодня, когда новый младший командир спросил, какие темы мы прошли, кто-то вставил, что вчера мы прошли тему «Боец на базаре». Вообще, народ у нас отчаянный. Все свободное время между занятиями стоят у телефона и звонят из райкома то в баню, то в ассенизаторский обоз и тому подобное учреждение. Обычно их просят повесить трубку или совсем не отвечают. Утром воздушной тревоги не было, но зато была в половине третьего, однако непродолжительная и без бомбежки. Сегодня, наконец, получил свои карточки. И в одной фотографии даже негатив. Снимки получились удачно, однако без брака у нас в Тамбове не могут. Опять много каких-то лишних пятен. В одном месте у меня из-за борта шубы адски блестит пуговица. Правда, они хотели ее замазать, но я решил, что тогда они еще больше напортят. Вчера взял у Виктора сборник произведений Бестужева-Марлинского. Рассказы довольно интересные и занимающие. Однако читать не очень хочется. И какую книгу не возьмешь, читать не тянет. Был у Санька. Видел Вовку Леонова. Он сказал, что в облпроекте, где работает его аватар, теперь помещается в здании театра. Убило не 9 и не 6 человек, как говорили, а всего 3 или 4. Вовка просил у меня карточку. Но я ему обещал после. Слушали патефон. Мне нравится вальс Штрауса «Девушки Дуная». Правда, наверное, что эта бомбардировка, как говорит Вовка, была освобождением от груза бомб, который он не успел сбросить в Котовске или на мосту, так как все бомбы лежат на одной прямой без различия объектов. Может быть, это было просто немецкое хулиганство. Если буду жить, если буду жив, буду писать в следующей тетради. На обложке следующей тетради номер 7 дневника с записями 28 ноября 1941 года по 29 января 1942 года трижды подчеркнуты эпиграфы «Потерял я Эвридику» и «Коль любишь, так безрассудку». На обороте обложки отрывки из стихотворений и афоризмов о любви. 28 ноября 1941 год. Хорошо это или плохо, умно или глупо, не знаю. Но сейчас у меня хорошее настроение, и мне кажется, что это все хорошо и разумно. Дело в том, что мне сейчас, когда я шел из театра домой, пришла в голову мысль, что я хороший человек. Опущено рассуждение о человеческих качествах и анализ увлечения Ремой, дружбы с Софой, своего любовного чувства. 29 ноября 1941 года. В сущности, хорошо, что я вчера начал за здравие, а кончил за упокой, ибо радоваться абсолютно нечему. Сегодня я видел Галю Браткину, которая работает в Бак-институте. Она сказала, что Басиловы на днях уезжают в Уральск. Есть надежда, что они, как и после первой бомбардировки, не уедут, но эта надежда очень жиденькая и ненадежная. Вот через несколько дней Рема и Слота уедут, а я еще о стольком с ними, особенно с Ремой, не поговорил, не сказал Реме и не узнал самого главного. Как жалко! Вчера печатали с Андреем. Хорошо получаются отпечатки с негатива, который я взял в фотографии. 30 ноября 1941 года. Чудеса в решете творятся на белом свете, вернее, в Советском Союзе. Вчера в 11 часу вечера, радио обычно работает до 10 часов, Совинформбюро сообщило, что наши части отбили немцев и заняли город Ростов-на-Дону. Хотя ни слова не было обмолвлено раньше о том, что наши войска оставили Ростов. Весь мир знал, а у нас об этом население не знало. Ну хорошо, конечно, что наши взяли преимущество и гонят немцев в Таганрогу. Немцы, по сообщениям, потеряли 195 танков, 480 автомашин, 5000 солдат и тому подобное. Это сообщение должно воодушевить наших. И сейчас самый подходящий момент начать конец немцев. Но наши, наверное, растеряются и будут заниматься наградами и хвалебными одами по поводу взятия Ростова. 2 декабря 1941 года опущены записи о желании и попытках встретиться с Ремой. Что бы я дал для того, чтобы кончилась война и чтобы Рема осталась в Тамбове? Сегодня почти целый день сидел у Басиловых. 4 декабря 1941 года. Опущена запись о Андрее, о визите к Щелочилиным по поводу дня десятилетия дочери Наташи. За обедом Николай Николаевич сказал, чтобы я подал заявление в психлечебницу на место заболевшей М.И. Это почему-то меня ужасно обрадовало. Я опять культурник, опять больные. Чему радуюсь, не знаю, но, надеюсь, меня это развлечет. Однако изредка это радостное настроение сменяется опять тоской. 5 ноября 1941 год, пятница. Утром ходил на занятия всеобуча, но был там недолго, потому что в 9 часу нас выгнали из помещения, и нам негде было заниматься. Зашел домой, а потом пошел в психлечебницу. Долго ждал Николая Николаевича, который совершал обход. Когда он пришел, я подал заявление, он сам отнес его секретарю, какой-то довольно интересной девушке, и я был принят. Пошел в кладовую и взял халат. Потом пошли с В.А. в красный уголок. Там, как и почти во всей больнице, очень холодно. Взяли патефон, который недавно купили, и пошли в госпиталь. Старых больных там нет, все новые. Сначала долго сидели без дела, потому что Николай Николаевич и Агния Моисеевна осматривали больных. После обеда ходили в первый женский корпус. Там все так же заправляет Ира. Старых больных осталось человек 5-6, остальные все новые, в большинстве случаев неприятные. Однако с некоторыми я подружился. Когда заводил некоторые старые пластинки, вспоминал время моей работы летом, в августе, а отсюда по ассоциации вспоминался Рема. Поэтому я сам был несколько похож на ненормального. То смеялся, шутил с больными, то вдруг задумывался. Да и есть над чем задуматься. Насколько теперешнее положение хуже летнего? Ведь тогда, хотя Рема и была за 15 километров, я мог видеть ее в любое время, хоть каждое утро. А когда не мог видеть, мог мечтать о предстоящей встрече. Теперь же я не могу не только встречаться, но даже мечтать о встрече. Ибо эта встреча будет очень нескоро. А какова будет эта встреча? А что думает Рема об этом? Да и думает ли она вообще обо мне?